Система богов и демонов. Часть 11. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 301. Введение валюты. Юйджун усмехнулся и, притянув женщину к себе, страстно ее поцеловал, после чего сразу же повалил ее на кровать и, даже не снимая одежды, нетерпеливо проник в нее. Джуэтун, тут же с нежностью обнимая и целуя его, под постоянным напором Юйджуна не могла сдержаться и, испуская милые стоны, еще больше увеличивала страстное желание своего мужчины. Через некоторое время после интенсивного времяпрепровождения, отдыхая, они лежали в спокойствии и умиротворении. Юйджун одной рукой обнимая сладострастное тело Джуэтун, а другой любвеобильную Тунсяоюнь, вдыхал приятные ароматы двух женщин и наслаждался миром и покоем. «Муж». Лежа в его объятиях, Джуэтун поцеловала Юйджуна, после чего несколько нахально спросила: «Между сестренкой Сяоюнь и мной, кто доставляет тебе наибольшее удовольствие?» «Брат Юэ, это я, не так ли?» Схватив его за руку, она зажала ее своей грудью и кокетливо проворковала: «Сяоюнь, твоя покорная маленькая сестренка». Тун Сяоюнь и Джуэтун всегда ладили, но в отношении привязанности Юйджуна они все равно соперничали. Хоть Джуэтун и не говорила об этом, но она всегда завидовала, что Сяоюнь, сумев заполучить внимание Юйджуна, смогла занять место в его сердце. «Ха-ха!» — громко рассмеялся Юйджун. «Вы обе мои драгоценные жены!» Избегая коварного вопроса, он наклонился к каждой из них и нежно поцеловал. Женщины, переглянувшись, обменялись улыбками и решили не усложнять ему жизнь, а вместо этого поцеловали в ответ и, положив голову ему на грудь, наслаждались минутами счастья. Пока Юйджун наслаждался личным временем, Дагоудзи был занят по самое не хочу, и, стремясь справиться со множеством дел одновременно, страстно желал разделиться на три части. Уже дали о себе знать последствия перехода в холодный ливень. Среди всех выживших 40 тысяч заболели. Множество из них сейчас находились в лихорадке. Из-за спешки медикаменты и прочие необходимые больничные запасы не были доставлены в достаточном количестве, чтобы справиться с таким количеством пациентов. «Что будет делать офицер Дагоудзи?» – спросила Тай Янь. Долгое сотрудничество с силами Юйджуна показало ее ценность, и сейчас девушка стала неотъемлемой частью его команды. «Дайте пациентам с лихорадкой по одной банке мяса второго типа». Помассировав виски, начал распоряжаться Дагоудзи. «Организуйте людей, чтобы они вскипятили воды, и дали ее больным. Тех, кто уже заболел, собрать и изолировать. Мне не нужно распространение болезни». В нынешнем мире апокалипсиса любые заболевания чрезвычайно опасны, тем более из-за нехватки врачей и медицинских препаратов. Простая простуда или лихорадка может спокойно забрать жизнь человека. Дагоудзи распространял мясо второго типа только потому, что у него не было иного выбора. Сейчас он мог лишь молиться, чтобы люди, получив приток сил и энергии, смогли сами побороть свои болезни. На сегодняшний день он больше ничего не мог сделать. «Да». Ответила Тай Янь и немедленно отправилась выполнять поручение. Задумавшись еще на некоторое время, Дагоудзи также приказала распределить банки с мясом второго типа среди всех солдат, которые принимали участие в последних интенсивных боях. Все они имели более сильные организмы, и сейчас им не хватало только отдыха. Тем не менее, мясо второго типа позволит им быстро восстановить свои силы и энергию, что должно предотвратить их возможное заболевание. В соответствии с его приказом, под присмотром 5000 добровольцев, находившихся под командованием Тяньху, мясо было распространено среди заболевших людей. В то же время было собрано множество женщин, которых направили на уход за больными в качестве временных медсестер. Мясо второго типа оказалось чрезвычайно полезным. Съев его, больные показывали некоторые признаки выздоровления. Ко многим из них вернулся прежний цвет лица, и они немного взбодрились. Тем не менее, из-за отсутствия должного и своевременного ухода, из 40 тысяч заболевших более 1000 человек скончалось, в то время как остальным удалось преодолеть свои болезни и избежать смерти. В этот раз Юйджуну удалось спасти так много жизней только из-за наличия огромного запаса мяса второго типа, которое и сыграло первостепенную роль в этом кризисе. Если бы его не было, то даже спасти Юйджун более 100 тысяч человек, половина из них погибла бы из-за холодного проливного дождя. Этот осенний дождь шел еще 5 дней, только по истечению которых и появилось снова теплое синее небо. В этот же день 120 тысяч выживших, которые в тесноте ждали этого часа, наконец-то выступили в путь в сторону города Нингуан. Достигнув этого города, часть из них отправилась дальше в лагерь Лонгхай и другие городки. В результате присоединения такого количества выживших, города Юйджуна наполнились, а люди приступили к активной деятельности. Так все заводы были заполнены. Благодаря этому началось массовое производство стальных мечей, защитного снаряжения из шкур мутировавших зверей, защитных приспособлений и прочих необходимых в сегодняшнем мире вещей. 5000 добровольцев, оказавших эффективную поддержку в последних критических часах сражения, были приняты в армию и зачислены в подготовительные резервные войска, после чего все они были отправлены на строгую и жесткую подготовку. Юйджун был щедр к войскам, сражавшимся за него. У каждого солдата имело достаточное количество еды. В перерывах между подготовкой новобранцев основные войска участвовали в зачистках городков и деревень, в результате чего было собрано большое количество ресурсов, что в свою очередь способствовало экономическому росту всего региона. Причем до той степени, что со временем стали появляться различные закусочные, хлебные магазины, парикмахерские, рестораны и прочие бытовые заведения. Юйджун. В один из дней к нему обратился Чен Дзиньфан, бывший мэр лагеря Лонгхай. «Я чувствую, что уже необходимо вводить валюту. Ее отсутствие скоро начнет пагубно влиять на нынешний экономический рост». В сделках до сих пор использовалась бартерная система. Преимущественно это были рис или другое продовольствие. Однако она была удобна только на начальных этапах. Но будучи довольно примитивной и неэффективной, негативно сказывалась на развитии. Что касается национальной валюты, юаня, то сегодня она стоила дешевле туалетной бумаги. Те, кто сохранил старые деньги и пытался сейчас их использовать, находились в отчаянном положении. Даже нищие не готовы были их принимать. Только Юйджун и его команда могли бы создать что-нибудь, что стало бы для их граждан приемлемой заменой деньгам. «Должны ли мы начать выпуск наличной валюты?» — негромко спросил нахмурившийся Юйджун. «Сможем ли мы своими силами поддержать безопасность и прочность валюты?» «Я уже нашел кое-кого, кто мог бы с этим справиться», — быстро ответил Чэнь Цзиньфан, дядя Чэнь Яо. Общее число спасенных из города SY было порядка 120 тысяч человек, а если прибавить к ним еще 20 тысяч выживших, которых Юйджун тайно вывел из города, то в общей сложности их население увеличилось более чем на 140 тысяч человек. Среди этих людей были разные люди с различными специальными навыками и знаниями. Чэнь Цзиньфэну требовалось лишь поручить своим подчиненным, чтобы они быстро нашли необходимых им людей. «Хорошо, тогда я прошу вас позаботиться об этом», — кивнул головой Юйджун. Чэнь Цзиньфэн был чрезвычайно эффективным. Его методы были довольно быстрыми и решительными. Вскоре под его руководством была разработана и выпущена государственная валюта Великой Срединной Империи, сокращенно Срединный Юань. На предприятиях пищевой промышленности за один срединный юань можно было купить один цзинь, примерно полкилограмма кукурузной муки, а за два – один цзинь риса. В том числе за новые деньги можно было приобрести и другие продукты – молоко, консервированное мясо, мясо второго типа, мыло, сигареты и прочее. Вскоре эти деньги начали выдавать в качестве зарплаты военным и чиновникам, что позволяло им увеличивать ее количество. По мере того, как срединный юань начал использоваться для приобретения продуктов и товаров первой необходимости, сила и авторитет правительства сразу же дали выжившим чувство уверенности. И в скором времени новая валюта заменила все предыдущие средства обмена. Кроме того, многие магазины стали продавать мясо второго типа. Выжившие, пройдя через множество испытаний и пережив различные неудачи, наконец-то признали важность и значение мяса мутировавших зверей второго типа. Многие из них страстно желали иметь такое мясо на случай непредвиденных обстоятельств в будущем. Конечно, подобное мясо нельзя было купить слишком просто. Юйджун установил на него цену в 10 тысяч срединных юаней за каждую банку. В конце концов, было не так просто убить монстра второго типа. Чтобы только найти такого зверя, необходимо было ехать в те районы, где обитало множество различных сильных и свирепых диких животных. Если люди будут недостаточно осторожны, то они могут наткнуться сразу на нескольких таких монстров. А в этом случае даже Юйджун может легко потерять свою жизнь. После введения валюты, оба главных центра Юйджуна, Лонгхай и Нингуан, получили новый импульс к развитию. Многие выжившие люди начали демонстрировать свои умения и способности, приобретенные еще в прежнем мире. Так они начали создавать собственные магазины, закусочные, рестораны и прочие бытовые магазины и заведения. И город Нингуан, и лагерь Лонгхай показывали хорошие темпы развития. Под руководством Чэнь Дзяньфэна экономика развивалась взрывными темпами. Люди были полностью удовлетворены и даже счастливы. В то же время Юй Джун, дав отдохнуть своим воинам 5 дней, начал их разворачивать в сторону большого города Лонгхай, по пути к которому они зачищали всевозможные деревушки и городки, что одновременно было подготовкой новобранцев и тренировкой для уже опытных солдат. Тяньхуй и 5000 недавних героев, зачисленных в резервные войска, проходили суровую ежедневную подготовку под руководством выдающегося командира Сюй Джингана. Распределив солдат из войск Ло Хой Фэна среди своих подразделений, Юй Джун смог значительно усилить свои батальоны, которым так не хватало опытных ветеранов. Благодаря этому его армия получила мощный толчок в увеличении своей боевой силы. Бывший командир дивизии Шэнь Хуньян также активно сотрудничал с Юй Джуном. Он передал Сюй Сяо и его экспертов в элитный батальон специального назначения, что также заметно усилило мощь отряда. 10 танков и 7 вертолетов, а также их операторы и пилоты, были распределены в бронетанковый батальон. В качестве ответного хода Юй Джун выделил большое количество солдат резервных батальонов и передал их в 2 пехотных батальона Шэнь Сюя, тем самым выполняя свое обещание. Из-за увеличившегося количества войск Юй Джуну в очередной раз пришлось перекраивать военную систему. Реорганизовав свои войска в одну дивизию, он объявил себя ее командиром, а Чьяна – своим заместителем.